ودليل آخر في هذه الآية другой دليل в этом аяте قوله إن كنتم مؤمنين если вы верующие جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل. То есть в этом аяте мы понимаем, что Пророк Аллах Субхану Тааля указал на то, что вера будет действительной только через, если будет у человека таваккуль, упование. قال وعلى الله فتوكلوا. Сказал одному Аллаху, на одного Аллаха уповайте. Яни африду Аллаха биттаваккули вахдаху ин кунтум муминин. То есть уповайте только на одного Всевышнего Аллаха, если вы верующие. Фаджааля шарты, поэтому он обусловил, сказав ин кунтум муминин, если вы верующие. Фафриду Аллаха биттаваккуль. Если вы верующие, то посвящайте свой таваккуль, свое упование только одному Аллаху. Фаджазау шарт гуа ифраду Аллаха биттаваккуль фасара диляту лаяту миналь джихатай. То есть ответ этому условию — уединение Аллаха в уповании. И поэтому в этом аяте у нас два указания на то, что... То есть первое — это приказ. Первый приказ, баракулуфик. Первое — то, что у тебя джар маджрур пришел перед аятом, перед глаголом. То есть только одному Аллаху поклоняться. Второе — то, что у тебя здесь условие, если вы верующие. Кадалика каулю Аллахи джалля ва аля фи сурати Юнус. Также слава Всевышнего Аллаха в суре Юнус. Ин кунтум амантум билляхи фа таваккалю ин кунтум муслимин. Если вы веруете в Аллаха, тогда только на него поуповайте, если вы верующие. То есть подобен этому аяту. Фаалейхи таваккалю — только на одного Аллаха уповайте. Афрада таваккуля билляхи бихи джалля ва аля ва амара бихи. То есть уединяйте или посвящайте упование только на одного Всевышнего Аллаха Субхана Таля, приказал, то есть таков был приказ Аллаха Субхана Таля. Факадда маджалля валь маджрур бима юфиду аль хасру валь хасру. То есть в этом аяте тоже джар маджрур пришел перед глаголом. Это указывает на ограничение, лихтисас билля и конкретизации. То есть то, что таваккуль можно делать одному Всевышнему Аллаху Субхана Таля. Сумма джалли ифрада таваккуля бихи джалли валь шарта фи сихати ислам. Также в этом аяте указание на то, что уединение Аллаха в уповании является условием действительности ислама, сказав «ин кунтум муслимин», если вы верующие, если вы являетесь мусульманами. «Фахадзи аятан даллята алянна таваккуля ибадатун». То есть в этих двух аятах указание на то, что упование является поклонением. «Ванна ифрад Аллахи джалю аля бихи ваджиб». И то, что уединение Аллаха субхана ва тааля в этом аяте, в этом поклонении является обязательным. «Ваннаху шартун фи сиххати ислам». И то, что это является условием действительности ислама. Вашартун фисехатиль иман — условием действительности веры. Вазакуллюху ядуллю алянна линтифауху музрибун лиасит таухид. И все это указывает на то, что отсутствие таваккуля является причиной тому, что... То есть, если не будет таваккуля, то не будет основы таухида. Вамунафин лиаслихи — то, что будет противоречие основе таухида. То есть, таухид уже будет недействительным. Иза таваккаля аля гайри ля, и поэтому если человек полагается на кого-либо или уповает на кого-либо, кроме Аллаха, фима ля яхдиру алейхи илля Аллах, в том, на что не способен никто, кроме Аллаха субхана ва тааля, то есть этот человек попадает в ширк. Каля ва каулюху иннамаль муминуна аллазина иза зукира Аллаху ваджилят кулюбухум ва иза тулият алейхим аятуху зададху имана ва аля роббихим ятаваккалюн. Слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Поистине верующие... Что-то в мате нету этого, это да. Так, поистине верующие те... А, есть. Угу. Поистине верующими являются те, у которых сердца трепещут от страха, когда поминают они Аллаха. Или когда поминают им Аллах. Вера которых увеличивается, когда читают им аяты Его. И которые уповают на Господа своего. Ваджу дилалят миналь айя аннаху васаф аль муминина бихази сифат аль хамс. Лицом довода из этого аята является то, что Всевышний Аллах описал этими пятью качествами верующих. Вахируха каулю — и самым последним из этих качеств — аля роббихим ятаваккалюн, и который уповает на Господа своего. Захир мин дилалят аль айя хайфу каддам аль джарру аль маджрур аля аннахум афраду ат таваккуля билляхи джалля ва'аля. То есть явно видно из этого довода то, что Всевышний Аллах Субхана Таля поставил джар маджрур вперед. Ва аля роббихим. То есть, по идее, у нас должно быть этого калюна аля роббихим. Также джар маджрур пришло юфиду аль-касру аль-хаср. То есть, указывает на ограничение. И в этом указание на что, как говорит шейх, на то, что они уповали только на одного Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Фавасаф аль-муминина бихази сифат. То есть, Всевышний Аллах описал их этим описанием. Фадалля аля анна хази мин хия азаму макамати ахли лиман. И поэтому это указывает на то, что это является самым великим, то есть самой великой степенью обладателей веры. И то, что эти пять поклонений являются или имеют самое высокое положение. И является важным обратить внимание на это. Изкуля умур дин, валь ибадат, валь фуру аля малия, лати ямалю галь абд, иннама хия фуруун ан тахтыкли хазель хамса, аляти джаат фи хазель ая. И поистине, все дела религии и поклонения, и ветви, то есть, которые отходят от этого, то есть дела, которые делает раб, все это является ветвями от внедрения этих пяти вещей или воплощения этих пяти качеств, которые пришли в этом аяте. Иннамаль муминуна ляззина иза зукира Аллаху ваджилят кулюбухум. Поистине верующими являются те, у которых сердце трепещет от страха, когда поминают Аллаха. Вази сифату таджмуль калимат шар'ия ва таджмуль дин аль-джамия. То есть этот сифат охватывает в себе все шариатские слова и охватывает всю религию. Ляна зикру Аллахи виль Курану и Сунна, так как поминание Аллаха содержится как в Куране, так и в Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Каля ва каулюху, я юган нас, а я юган набию, хазбук Аллаху манит табака миналь муминин. Слова Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. О пророк, достаточно тебе и тем, которые последовали за тобой. О пророк, достаточно Аллаха тебе и тем, которые последовали за тобой из верующих. Каулюху я юган набию хасбук Аллах. Слова Аллаха, о пророк, достаточно тебе Аллаха. Я не кафик Аллах. То есть достаточно тебе Аллаха. Ва кафи мани таба акаминаль муминин. И достаточно тем, которые последовали за тобой. Ляннал хасбаху валь кафи. То есть арабское слово хасб, смысл его достаточный. Валь калимату аль мушабиха ляха хасаб. Также есть у нас другое слово. То есть есть слово хасб, есть слово хасаб. Хасб это достаточно, а хасаб как бы в соответствии. Такулю хазаби хасаби каза. То есть ты говоришь, это в соответствии с этим. То есть слово хасаб переводится соответствие. А слово хасб достаточно. Я не бинана ля каза. То есть в соответствии с этим. Вам аль кафи, что касается слова кафи, достаточно. Фагуас хасбун аль хасб. Биссукуни ассин. Я его набию хасбук Аллаху ва мани табака миналь муминин. О пророк, достаточно тебе и тем, которые последовали за тобой Аллаха. Или достаточно Аллаха тебе и тем, которые последовали за тобой из верующих. Я не кафик Аллах, то есть достаточно тебе Аллаха. Ва кафи мани табака миналь муминин. И достаточно Аллаха тем, кто последовали за тобой из верующих. Ваджу мунасабат ль-хазиль ая, ль-хазиль баб, анна Аллаха хасба ман таваккаля алей. Хасбу ман таваккаля алей. Лицом довода из этого аята в этом разделе является то, что Всевышний Аллах является достаточным для того, кто на него уповает. Каля джалля валя, уман я таваккаль аля Аллахи фахуа хазбу. Всевышний Аллах сказал, и тот, кто уповает на Аллаха, для того он достаточен. То есть достаточно Аллаха уповать, не жди ни от кого больше ничего. И нету нужды вообще кому-то обращаться, кроме него, субхану таля. На это указывает Всевышний Аллах. Фаллаху хазбу ман таваккаля алей. То есть Аллаха достаточно для того, кто на него полагается. Фадалля аля анна Аллаха джалля валя амара ибадаху битаваккуль. В этом указании на то, что Всевышний Аллах приказывает своим рабам уповать на него. Хатта якуну кафихим. И для того, то есть от того, что его достаточно для них. Мин аадайхим, то есть достаточно в защите от врагов. Хатта якуну джалля валя кафиль муминина мин аль мушрикин. И также Всевышнего Аллаха субхана ва тааля достаточно для верующих от против мушриков. То есть даже если мушрики хотят навредить верующим, Аллах субхана ва тааля говорит: «Я юган набию хасбук Аллах, тебе достаточно Аллаха». То есть Аллах тебя бережет от них. Кали джалля валя, я юган набию хасбук Аллах. И это точно так же для каждого из нас здесь, баракаллаху фикум, и в будущем кто услышит. Если человек действительно уповает на Всевышнего Аллаха, ему достаточно Аллаха субхана ва тааля. Надо не забывать, что все в руках Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. И даже если все враги твои, как пришел в хадисе ибн Аббаса, слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то, что все люди соберутся, чтобы тебе навредить, ничего не сделать, кроме того, что тебе предписал Всевышний Аллах. И вот этом ты должен быть уверен, это должно быть твое убеждение. Вот в этом и заключается, баракаллаху фикум, полнота единобожия. В этом и заключается полнота единобожия. Что все те создания, которые соберутся с тобой, то есть, какой бы они силой ни обладали, какой бы оружием, какой бы властью и так далее, все они всего лишь рабы Всевышнего Аллаха. А Аллах субхана ва тааля, у него все легко и просто. Инна ма амруху иза арада шайан ан якуля ляху кун фаякун. делу Аллаха, если он что-то захочет, скажет ему кунь, будь, и оно ставит. Представь, тебе окружилось 100 тысяч человек, и все эти 100 тысяч хотят тебя разорвать. Всевышний Аллах скажет, кунь, пусть будет так, что они все умерли. И они все тык, как домино все упали. Ях, это в руках Всевышнего Аллаха спанаталь. Это в руках Всевышнего Аллаха спанаталь. И мы должны это не забывать. Разве так не было? Ибрагим, алейхиссалям, народ собрался его сжечь. Ах, и столько дней, как в тафсирах приходят, собирали огонь. И даже птицы пролетали и падали над этим огнем, сгорали. Ну и Аллах спанаталь. Что Ибрагим, алейхиссалям, сказал? Хазби Аллах. Мне достаточно Аллах. Ваня Малеки, или он лучший из тех, на кого полагается. И бросили его в огонь. Ну вот, да, они же смогли. То есть кто-то скажет, ну, Аллах спанталь же его не выручил, то есть из их рук в другую страну. Ях, этого не надо. Даже они его бросили в огонь. Аллах сказал, вакульна линари куни бардан васаляма. И мы сказали огню, будь холодным. И не просто холодным сказал, а саляма, еще безопасным. И муфассиры говорят, почему сказал холодным, безопасным? Потому что если просто холодным скалам, он бы там замерз. Поэтому сказал, что безопасно. Субханава. Поэтому вот это вот очень важно, баракаллаху фикум. Очень-очень важно. Муса, алейхиссалям, выходит, то есть группа людей, за ним армия. Представьте, в наше время, то есть некое государство, из-за того армия. Танки, самолеты, Катюши, не знаю. В то же время это так же было фараон, правильно же? А Муса, алейхиссалям, сказал, хасби Аллаху нима лакиль, пророки, субханава. Связывали свои сердца с Всевышним Аллахом, субхану аталь. Уповали на одного Всевышнего Аллаха. Знают, что все эти создания, сердца этих созданий, все это в руках Всевышнего Аллаха, субхану аталь. И ты, когда поэтому перед созданиями стоишь, и когда тебе кто-то что-то угрожает, мы же говорим, на все смотри через призму акиды. То есть ты вот как через зеркало на это смотри, на этого человека, который говорит, да мы тебя, да я тебя, да не знаю, что с тобой сделаем, солнце никогда не увидишь, там не знаю, что не увидишь. Ах, и ты на него так смотри спокойно, как через зеркало. Смотри, что этот человек, он вообще ничтожный. Кто он такой? Вспомни о величии Всевышнего Аллаха Субхана Аталь. Если Всевышний Аллах Субхана Аталь захочет, скажет кун фаякун, то есть умертвите, умертвите его. А да, захочет, он в этот момент ислам примет. Но как же Аллах Субхана Аталь, так или не так? Поэтому сколько таких случаев? Сколько таких случаев? Даже, опять же, ну иногда просто до многих из нас пример приходит, когда на телевизоре все воспитаны, и поэтому, когда из фильмов приводишь примеры, до многих быстро доходит. То есть, сколько вот это в кино показывает, что все, вот дуло, все, вот, вот, вот, и показывает, вот, вот, сейчас на курок нажмет, и раз, бишь, кто-то его со стороны убил. Чуть ли не в каждом фильме, правильно, такое показывает? Эх, вот это же есть хазби Аллаху нима лакиль. Эх, тебе 20 пушек в голову поставить, если Аллах захочет. Все будет наоборот. Вот это надо всегда не забывать. Вот об этом надо всегда вспоминать. И вот в этом и есть важность изучения таухида. Сейчас, когда, наверное, даже, может быть, многие братья, может, обратили внимание, часто так бывает. То есть, вот у меня самого так бывает. Как пока неделю сидим, таухид, таухид. Так, иман поднимается. Неделю не было урока, раз уж иман. Есть же такое, да, чувствуется. И поэтому таухид, это должна быть такая вещь, как говорится, вирт у тебя должен быть. То есть, как вот у тебя есть аскар сабах маса, утреннее, вечернее поминание Аллах спаталь. Вот так же у тебя книги. Закончил эту книгу, переходишь на другую, закончишь. Чтобы вот в таухиде постоянно, как говорится, купайся в науке таухида. То есть не вылазь из этого озера, из озера таухида, баракалу. Всегда изучай. Потому что в этом напоминание, баракалу фикум. То есть в общем то, что мы говорим, сейчас все это вы знаете. Но когда напоминаешь, как тазакирин викрат анфуль муминин, напоминая, поистине напоминание дает пользу верующим. Шейх дальше говорит... قال جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله. Все посланник тебе достаточно Аллаха. Его пророк тебе достаточно Аллаха. هل هذه أعقب الآية بالآية الأخرى وهو قول جل وعلا ومن يتوكل الله فهو حسبه. И поэтому потом шейх привел другой аят, в котором Аллах Субхана ва Тааля сказал: и тот, кто полагается или тот, кто уповает на Аллаха, для него, для того он, то есть Всевышний Аллах, достаточен. توكل على الله جل وعلا كما ذكرنا لك يرجع الى فهم توحيد الربوبيه. Тавакуль, то есть упование на Всевышний Аллах, как мы говорили тебе раньше, возвращается к пониманию таухида рубубия, то есть единобожие, связанное с господством Аллаха. Уаля айзами имани бит таухида рубубия, возвращается к величию веры человека в таухид рубубия. Фаинна ба'даль мушрикин кад якуну индаху таваккуль аллахи шаль азим. Некоторые мушрики, у них может быть очень сильное упование на Всевышнего Аллаха. Таваккуль Аллахи миналь ибадата ляти тутлябу миналь мумин. И таваккуль, то есть упование на Аллах Субхана ва Тааля, это из тех поклонений, которые требуются от верующих. Омин аль-Ибадат аль-Ваджиб аль-Ибадат аль-Азим является обязательным поклонением и великим поклонением. Лихаза накуль, то есть почему шейх говорит, что таухид рубубия, вот он говорит здесь, инна ихдаса таваккуль фил-каль, то есть появление упования в сердце ярджи иля таамуль фи асари рубубия. Возвращается к чему? То есть откуда появляется таваккуль в сердце упования? Это возвращается к тому, когда человек задумывается над следами рубубии. То есть задумывается, смотрит на опечатки рубубии. Факама кана л'абду акфару таамуль факулля макана. Лифакама кана л'абду акфару таамуль фи малякути ляхи, вафи самуати л'арду, вафи л'анфуси, вафи л'афак. Кана ильмуху бианна Аллаху хуа дзуль малякут. И каждый раз, и если раб будет задумываться много над то есть над всем бытом, над тем, что в небесах, на земле, в нас самих, на горизонте, то есть все, что тебя вокруг окружает, будешь смотреть, задумываться над этим, над величием того, что тебя окружает, то есть эти планеты, эти звезды, эти галактики, этим самым кана ильмуху бианна Аллаху ва замалякут. И потом ты вспоминаешь, что всем этим владеет Всевышний Аллах субхана таала, ва аннаху валь мутасарриф, и то, что он один управляет всем этим. Ванна насраху ли абдихи шай ясир джиддан бинизбати ляма юджрихи ллаху джалля ва аля фи малякути. Смотрите, вот это самое главное. И то, что помочь какому-то одному рабу, это так легко в сравнении с тем, чем управляет Всевышний Аллах субхана тааля. Аллах субхана тааля не тяжело всем этим управлять. Аллах субхана тааля, ему все легко, субхана ва тааля. То есть, если он управляет такими звездами, такими планетами, такими галактиками, говорит ему, будь так, такая комета летит, такая идет, такая звезда взрывается, такая, не знаю, всем этим управляет Всевышний Аллах субхана тааля. Неужели какому-то своему рабу, маленькому 60-70 килограммовому, Всевышний Аллах не может помочь? Не должен быть хуснузон билля, то есть хорошо думать о Всевышнем Аллахе. Файюзимул муъмин бихаза тадаббур, тадаббур Аллаха джалля ва аля. И все, ее раб, задумываясь когда над этим, возвеличивает Всевышнего Аллаха. Вайюзим таваккуля алей, и становится великим его упование на Всевышнего Аллаха. Вайюзиму амраху ва нахи, и начинает возвеличивать приказы Аллаха и его запреты. Вайанзуру анна Аллаха джалля ва аля ля юджизу шайа фил арди ва ля фис сама. И он начинает понимать, начинает понимать то, что Всевышний Аллах, нету ничего такого, чтобы не было ему под силу ни на земле, ни на небе, субхана ва тааля. Каля, Всевышний Аллах сказал, ваман йатаваккаля аляллахи фахуа хасбу. И тот, кто уповает на Аллаха, он достаточен для него. Раттабаль хасб хуа кифая биттаваккуля алей. То есть, Всевышний Аллах как бы построил, когда будет достаточным тебе Всевышний Аллах, тогда, когда ты будешь уповать на него. Ухаза фадилету таваккуль, то есть в этом достоинство упования, ва фадилету льму таваккилина алей, и достоинство тех, кто уповает на него, субхана ва тааля. Ва ан ибни Аббасин каля хасбун Аллаху ва ниамал вакиль. Каля Ибрахим хина уль, алей салям, хина улькия финнар, ва каля Мухаммад хина каля ляху инна наса када джамау лякум фахшаухум фазадахум имана, ва каля хасбун Аллаху ва ниамал вакиль. Ибн Аббас сказал об аяте, где Всевышний Аллах сказал, хасбун Аллаху ва ниамал вакиль, достаточно нам Аллаху, и он лучший из тех, на кого можно положиться. Он сказал эти слова Ибрагима. Это слова Ибрагима, когда он был брошен в огонь. И то же самое сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда услышал от людей, люди ополчились против вас, так бойтесь же их. Но это только увеличило в них веру. И как мы сказали, когда Суфьян, баракаллаху фику, Абу Суфьян, ушел и отправил человека в Медину сказать, скажите, что сейчас возвратится Абу Суфьян и мушрики Мекки, чтобы добить тех, кто остался в Медине. Пророк саллаллаху алейхи вассалям, люди в ранах, люди не могли на коня залезть, друг другу помогли залезть на коня. И самое главное, смотрите, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что выходит только со мной тот, кто участвовал в уходе. То есть там мунафики были и так далее, сильные, здоровые люди, которые не были ранены. Нет, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, только тот, кто со мной участвовал в уходе. А там кто-то участвовал в уходе, это уже люди без силы просто. Даже тот, кто был не ранен, у него просто сил уже физических не было. И они еле как на коня там залезли, запрыгнули и поскакали туда вдогонку. Сказали, хасбун Аллаху ва ниамал вакиль. И Абу Суфьян, когда узнал, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям едет, сказал, значит, у них силы много. То есть, если они за нами побежали, мы тут стоим, угрожаем, и как у нас же говорят, вот если бы они нас догнали, мы бы им дали. И вот поэтому быстро убежали они в Мекку. Хаза юбайину изама калима, ва хуа каулю муминин, хасбун Аллаху ва ниамал вакиль. То есть в этом Афари Баракулуфикум указывается на величие этого слова, а это слова верующего. Хасбуналлаху ва ни'маль вакиль, то есть достаточно Аллаха, и он лучший из тех, на кого можно положиться. Фаиза тахаккака аль-абду ат-таваккаль аля-Аллахи ва хаккакаху фи кальби, ма'наху аннаху хаккака хаза ан-наум мин ат-таухид. И поэтому, если раб воплотит таваккуль, то есть упование на Аллаха, воплотит его в своем сердце, смысл, то есть отсюда следует то, что он воплотил в себя таухид. Таухид таваккуль финнас, то есть таухид, который проявляется в уповании, то есть в его душе. Файналь абда иза аъзама раджаху филля, и раб, если делает свою надежду великой в Аллахе субхана ва тааля, и ватаваккулюху аля Аллах, и уповает на Всевышнего Аллаха, файнаху ва инкадат гус самават валяр. Субхана вот эти великие слова. Ва ман фигинна файна Аллах саяжа ляху мин амрихи юсра. Даже если его сожмут небеса и земля, то есть он положит, будет полагаться, уповать на Аллаха, его сожмут небеса и земля. То есть представьте, вот величие небес, величие земли и так далее. И те, кто в этих землях, файна Аллах саяжа ляху мин амрихи юсра, Всевышний Аллах все равно ему облегчит. Саяджил лягу мабайна махраджи, и обязательно сделает ему откуда-то выход. Хасбуналлах, яни кафиналлах, то есть достаточно нам Аллаха. Ва ни'маль вакиль, и он лучший из тех, на кого полагается. Яни ва ни'маль вакиль роббуна, то есть наш Господь лучший из тех, на кого можно полагаться. Хазиль калиму азима калиха Ибрахим алейхиссалям филь карб, то есть Ибрахим алейхиссалям сказал это тогда в печали. Калиган написался, то есть не то, что в печали, а в тяжелой ситуации сказал это. То есть представьте, человека в огонь кидает. Калиган набил, алейхиссалям, у асхабуху филькарб. То есть у нас, смотрите, и сказал это пророк, салям, и его сподвижники тоже в тяжелой ситуации. Как сказал Всевышний Аллах, калиган насу и на наса хаджама улякум фахшаухум базадахум имана. То есть когда им люди сказали, люди ополчились против вас или собрались против вас, так бойтесь же их. А это, наоборот, только увеличило веру в них. И они сказали, хасбуналлаху ва ни'мал вакиль. Вазалика ль'иззами таваккулихим аля робби джалля ва аля. И это из-за величия их упования на Господа Всевышнего Аллаха. И смотрите, история Ибрахима связана с чем? С вещью в быту. То есть бытовая вещь, морская, это огонь. А история с Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, с пророком, связана с людьми. И то есть Аллах, субхана ва тааля, в истории Ибрахима поменял законы земли. То есть у нас огонь, баракаллаху фикум, причина тому, что сжигает. Так или не так? Аллах, субхана ва тааля, то есть закон земли поменял. Вот так же и ты, баракаллаху фикум, должен всегда это знать, как шейх говорит, это и возвращается к величию веры в таухид рубубия. То, что Аллах, субхана ва тааля, то есть может поменять законы земли. Может поменять законы земли, то есть и спасти тебя, баракаллаху фикум, это для него не трудно и не тяжело, и ничего не стоит, субхана ва тааля. А в истории Мухаммада, саллаллаху алейхи, нашего пророка, саллаллаху алейхи, как с людьми. То есть эти в то время Абу Суфьян, эти мушрики, которые были, они же все, представляете, какая у них злость была к пророку, саллаллаху алейхи. Какая у них ненависть была к сподвижникам. То есть они только и вот только и желали вот бы добить, добить, добить, добить. И Аллах субхана ва тааля сердца этих мушриков было в то время, сердца их тоже в руках Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Аллах субхана ва тааля, если захотел, вот видите, внушил страх в их сердца. Внушил страх в их сердца. И они ушли, баракулуфикум, они убежали. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи, как и Ибрахим, алейхиссалям, верили в величие Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, верили в то, что Аллах субхана ва тааля он управляет, и то, что дело у него очень простое, всего лишь скажет будь, и оно бывает, субхана ва тааля. Масаиль аль-баб. 98, да? Первая масаля, баракаллаху фикум, анна таваккуля мин аль-фараид, то есть то, что берется из этого раздела, то, что упование на Аллаха является обязательным религиозным предписанием. Потом, когда мы изучаем подобные вещи, старайтесь, баракулуфикум, практиковать эти вещи. То есть эти вещи, баракулуфик, человек воспитывает себя на практике. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям 13 лет, то есть учил с подвижником вот этому таухиду. И 13 лет они старались это практиковать, баракулуфикум. Задумываться надо. То есть не надо просто так сидеть, болтать, там, смеяться и так далее. То есть иногда просто-напросто сделайте, выделите себе время просто задумываться. Вот даже те виды поклонения, которые мы разбираем, любовь, задумайся, как я проявляю любовь к Аллаху субхана ва тааля? Как часто, как во мне это проявляется? Делаю я, то есть воплощается ли во мне вот это вот понятие любовь к Аллаху субхана ва тааля? Есть ли во мне вот понятие любовь к пророку саллаллаху алейхи ва саллям? Живу ли я в соответствии с хадисом, что не уверует ни один из вас до тех пор, пока не буду я ему любимее, чем его ребенок, его родитель? и все люди на земле. Как я вот это внедряю, вот это вечное мнение? Вторая – страх перед Аллахом Субханаху. Вообще боюсь я Всевышнего Аллаха или не боюсь? То есть вот сделай себе такие моменты, вот задумываться. И также вопрос таваккуля. Как часто я полагаюсь на Аллаха Субханаху? На что я чаще полагаюсь? На Аллаха Субханаху или же на причины, которые беру? То есть вот посмотри на все эти вещи, баракаллаху фику. Даже в вопросе питания, вот этот таваккуль. То есть хочешь, ты пить захотел, сильно-сильно пить захотел. Набрал стакан, берешь, понимаешь, вот остановись на минутку. Полминуты, малечко, говорят, полминуты удели, вот задуматься. Давай вот я перед тем, как буду пить, чуть-чуть задумаюсь, таваккуль Аллах делает что-нибудь. В чем? Чтобы удалить жажду. Это же тоже нуждается от таваккуля Аллах, правильно или нет? И ах, и ты заметишь, субхану, вот сегодня ты так сделал, положился на Аллаху в удаление жажды, 2-3 глотка, все, алхамдулиллях, жажды нет, и не приходит тебе жажда. А на следующий день выпил и забыл таваккуль делать, 2-3-4 стакана, живот уже готов лопнуть, и все равно пить хочется. Вот это вот немножко задумываться, то есть какие-то вот минуты уделить вот этим вот вещам, баракаллаху фикум, особенно когда читаешь Коран, то есть вот эти вот контексты мы когда разбираем, часто, потому что многие из нас Коран учат, и Коран читает, если кто-то не читает, просто учат, заучиваем, чтобы выучить, и не более. А вот именно вот этот тадаббур, задумываться над аятами, смотреть на тот или иной смысл, остановиться, не вот это стараться надо, баракаллаху фикум, воплощать. Вторая файда, вторая масаля, аннаху мин шурут иман. То есть то, что таваккуль у нас является условием веры, как Всевышний Аллах, инкунту муминин сказал, или же инкунту муслимин, если вы являетесь верующими. Тафсируль аятель анфаль. Третья масаля, это тафсир аята сура анфаль, иннамаль муминина, лядина и дадукер Аллаху, ваджилят кулюбухум, и заканчивается у аля робби им ятавакалюн, то есть в котором описание верующих. То, что и поистине верующие являются те, у которых сердца трепещут от страха, когда поминают они Аллаха. Первое. Вера которых увеличивается. Второе. Когда им читают аяты его. И которые уповают на Аллаха Субхану ва Тааля. Следующая мас'аля баракаллаху фикум тафсир аль-аяти фи ахириха. То есть тафсир последнего аята, а это у аля роббихим ятаваккалюн. То есть смысл аята из этой же суры, то есть из конца этой суры, а это я и Ганнабию, хазбук Аллаху, они тавека миналь муминин, я извиняюсь, этот аят, то есть, о пророк, тебе, достаточно тебе Аллаха и тем, которые последовали за тобой. Пятая масаля, тафсир аяти таляк, то есть тафсир суры таляк, а это слова Всевышнего Аллаха, ва ман ятаваккаля ля Аллахи, фаху хазбу, и тот, кто полагается на пророка, астагфирулла, и тот, кто полагается на Аллаха, для того он достаточен. И шестая, последняя масаля, Ида Мушан Хадихиль Калима. Ваннаха Каулю Ибрахим, алейхиссалату ассалям, уа Мухаммадин, саллаллаху алейхи ва саллям, фишшадай. Величие этого выражения, так как Ибрахим и Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, ответили именно ею в критической обстановке, или же в тяжелой обстановке. Баракаллаху фикум.